«Держись, Кирилл, мы идем». Ментальный чат позволял передавать не только фразы, но и эмоции, и в голосе Марины чувствовалась уверенность и возбуждение. «Не быстро вы, без упрека, просто для того, чтобы передать, как он их заждался», — мысленно высказался Кириллу. Убедившись, что с ним все в порядке, она затараторила, посылая фразы как короткие пулеметные очереди. Сказывалась небольшая практика в подобном способе связи. «Прости, мы немного испугались и решили сначала не говорить никому, ждали тебя, ну, чтобы решить, сам понимаешь, рассказать, что нашли и потеряли, страшно, а тебя все нет, ну и решили рассказать, решили, что раз тебя нет, и на связь не выходишь, то ты в пещере, живой». Она на секунду прервалась и продолжила: «Ты бы знал, как на нас тогда орал Джек, думала, убьет. Это оказывается, они в замке нашли ту книгу, только они не думали, что артефакт рядом, посчитали, что это как стимул к дальнейшим поискам, там, дальше. А потом он начал собирать своих. Ты помнишь тех, кто ушел в предгорье? Они как узнали, они там сами себя, представляешь? Просто чтобы быстрее вернуться на камень возрождения. Они ведь полгода об этом кристалле знали. Он им очень нужен. Тот здоровяк, может, помнишь, воин, которого они мейл-танком гильдийным кличут. Он мне рассказал, что чуть ли не каждую ночь думает, что своим скажет, когда кристаллу найдут. Они сейчас такие. Мы когда через гоблинов шли, там теперь просека. А еще много из Эльрима пришли через камень привязки. Их сейчас больше сотни. Погоди, тут с тобой их главный поговорить хочет. Его Ником зовут, или Никифором. Сейчас я тебе приглашение в рейд кину». Само приглашение отозвалось в сознании как предложение, и стоило его принять, как сознание наполнилось чужими голосами. «Тихо, приказ был коротким и властным. Ты, парень, там как? Живой пока?» — ответил Кириллу, понимая, что обращаются к нему. «Ну, держись, братишка, выживи только, мы скоро. Как только услышишь нас, кричи, а то тут в туннелях черт ногу сломит». Кириллу прислушался, пока вроде все было тихо, а общий ментальный чат теперь жил своей жизнью, и солировал в нем этот самый Ник. Вот все же могуч русский язык, могуч и разнообразен, каких только слов, каких только эпитетов, в том числе бранных, в нем не придумано. И сейчас Ник не матерился, он на этом языке командовал. И что характерно, из благопристойного в речи Ника было разве что справа, слева, вперед, до междометия, и при этом он никого не хотел оскорбить, но в этом потоке слов чувствовалась такая экспрессия, такой заряд на борьбу и победу, что становилось ясно: глуны в этих пещерах уже не жильцы. Они пробивались к нему, пробивались, начисто вырезая все живое. Хотя он прекрасно понимал, что их целью был не он, а тот самый кристалл, что будоражил их сознание все эти полгода. Кирилл посмотрел на все еще зажатый в руке кристалл. Он так и не убрал его обратно, с тех пор, как решил взглянуть на свою находку. Это был дар, безумный дар Бога им всем, всем тем, кто попал в этот мир еще молодыми и глупыми, еще не познавшим всю боль жизни и утрат близких. Последний шанс сказать то, что, возможно, не нашли времени сказать еще при жизни, или просто не посчитали нужным. Шанс оценить то, что действительно важно. Оценить уже после того, как ушел, как осознал, что потерял, и поэтому особенно ценный. Ибо так уж мы устроены, что по-настоящему можем оценить лишь то, что нам уже не вернуть, что не ценили раньше, когда оно было рядом, наверное, потому, что оно просто было, и это было естественно, привычно и казалось само собой разумеющимся. Как же часто мы не замечаем того, что у нас есть. Вот только в том мире этого шанса не было, а тут он им его дал, вернее, предложил, потому что этот кристалл еще нужно было как-то вынести из подземелья, а если нет. Кирилл вздрогнул от мысли, что они едва его не потеряли, и тут же расслабился, вслушиваясь в ментальный разговор рейда, что шел сейчас по пещере. А что было бы, если бы этой пещерки, этой небольшой ниши тут не оказалось? Как бы потом смотрели они в глаза другим? Сейчас рассуждать над этим было уже просто. Но все же мурашки по коже пробежали, с воображением у Кирилла все было нормально, и картинку оно выдало безрадостную. Но теперь кристаллу, похоже, ничего не угрожало. И тут на эту мысль наложилась другая: кристаллу-то нет, а вот им, может, не ему конкретно, а тем, кто будет им владеть. Если бы такой вот артефакт был на Земле, позволяя соприкоснуться с разумом ушедших в иной мир навсегда, какова была бы его ценность? Нет, не в валюте или материальных ценностях, Для такого чуда материальная цена – это кощунство. Какова была бы его цена для человечества в целом? Сколько войн было бы за право обладать им? На какие бы жертвы бы шли люди, чтобы иметь возможность воспользоваться им и заглянуть за порог смерти, сказать последнее «прощай», высказать недосказанное, просто попрощаться? Там его цена была бы чудовищной, и по ценности, и по тому, сколько крови пролилось бы за обладание этим даром Бога. А тут он просто попал к ним в процессе, казалось бы, рядового задания от старика. Но разве от этого ценность этого предмета стала меньше? Увы, нет. И пусть этот мир юн, но разве существование его закончится завтра? Нет. И как знать, что будет тут через 100 лет, а может и раньше, лет через 50? Не станет ли этот кристалл яблоком раздора и тут? Думать об этом не хотелось. Пошло было об этом думать, потому что в таком ключе испоганить можно было что угодно, даже святое, вот только мысль никак из головы не уходила. И причиной этому был не тот, кто подарил этому миру такой бесценный подарок, а мы сами, люди. Наша, мать его, психология. Это ведь мы, наши предки, проливали кровь за Иерусалим, начинали войны во имя добра, кровавые войны. Именно мы, люди, творили на земле такое, что даже поколения спустя, вспоминать об этом было страшно. Так не станет ли этот кристалл тем первым предметом, ради которого «хочу» станет важнее нельзя? И что сделают эти люди, что столь отважно сейчас идут ему на помощь? Ему, или просто за кристаллом? Кирилл встряхнул головой, прогоняя столь не вовремя набежавшие мысли. Это был другой мир, и очень хотелось верить, что и отношение ко многому тут будет также иным. Где-то в отдалении послышался неясный шум. Глун внизу на мгновение замер, и с утробным ворчанием бросился в темноту пещер. Бег Глуна был недолгим, прошло пару десятков секунд, и где-то в глубине раздался приглушенный рев, оборванный на середине. «Вы, кажется, рядом», тут же бросил Кирилл реплику в мешанину команд Ника и ответов его товарищей. «Тот, что только что убил Глуна, я тебя слышал. Вперед!» Это крик, пусть и приглушенный расстоянием, пришел уже не по ментальной связи. Они были рядом, и вот понимание этого как-то сразу отдалось во всем теле. Он, словно до этого он сидел на электрическом стуле, а потом отключили электричество, и судья зачитал помилование. Они были рядом. Кирилл расслабился и почувствовал, как предательская влага струится по его щекам. Нет, он не плакал, просто по щекам сейчас катились слезы, катились сами по себе, словно унося с собой все тревоги и переживания этого страшного дня. Ребята добрались до пещеры довольно скоро. Сначала в проходе замелькали сполохи света, а потом в зал ворвалось сразу несколько светлячков, затопив пещеру нестерпимым после серой мглы светом. «Все, вы тут», — мысленно выдохнул Кирилл. «Ты где?» — также ментально ответил Ник. «Я тебя не вижу». «Если бы ты меня видел», — с доброй усмешкой передал Кириллу, «меня бы тут давно не было. Наверху я, сейчас спущусь». А вот спуститься оказалось не так-то и просто. Это пока он сидел, вжавшись в нишу, все было относительно нормально. Но стоило ему попытаться спуститься, как закоченевшее в неудобной позе тело подвело, и неудачно пытаясь ухватиться за корень растения, он полетел вниз. Его поймали. Поймали и аккуратно положили на землю. Тело, пусть и не такое, каким было на земле, после долгого сидения в три погибели упорно отказывалось разгибаться. Посыпались вопросы над головой. «Ты как, живой? Кристалл у тебя?» «Да-да», — ответить оказалось труднее, чем он ожидал. Только сейчас Кирилл почувствовал, насколько продрог и устал. «Покажи», — нетерпеливо попросили сверху, и он уже хотел вытянуть руку с кристаллом, которую поджимал под себя, но неправильно это было, не так, и он начал вставать. Сквозь скрежет зубов, сквозь боль во всем теле, он все же встал, распрямился, и только тогда протянул перед собой сверкающую огоньками друзу кристалла сновидений. Смотря, как подался вперед тот, кого звали Ник, а это наверняка был он, Кирилл невольно подумал, вот сейчас схватит кристалла и заявит на него свои права, заявит что угодно, и то, что это они спасли его, или то, что это их территория, да что угодно, лишь бы присвоить себе то, что легко сейчас могли взять, пользуясь численным преимуществом. Но нет, парень лишь тихо улыбнулся, именно тихо, одними губами и глазами, и тут же отпрянул. Взгляд его снова стал живым и требовательным. «Все комрады, выходим!» Ник снова стал раздавать команды. «Волошин!» — он обратился к гиганту, стоявшему за его спиной и являвшимся главной ударной силой гильдии. Это Кирилл узнал еще по знакомству в замке. «Охраняешь парня, и чтобы даже волосок, обижаешь!» пробасил гигант, да я любую тварь зубами порву, если сунется. Хочешь, я его на руках вынесу? Кирилл этого не хотел, и Ник, видимо, тоже, поэтому лишь отмахнулся и переключился на следующих. Зева и Клим, страхуете парня по сторонам, если что, сажаете его в купол. К Кириллу тут же выдвинулись два целителя. Клещ, бери своих и дуй на выход, и чтобы по два бойца в каждый коридор, пока мы не пройдем. Замыкает Степан со своими архаровцами. Если из глубины вынырнет какой-то нежданчик, сдохни, а 5 минут нам дай. Новенькие, тут он посмотрел на друзей Кирилла, давайте прикрывайте своего, только если что, не мешайтесь, без обид, парни и леди. Двинулись. Так Кирилла еще никогда не сопровождали. Он не знал, как выглядит охрана президента, но едва ли она столь же тщательно оберегала своего патрона. Сотня человек растянулась по пещере, охраняла каждую щель, каждый проход. Они знали, зачем пришли, и отдавать этому миру добытое явно не собирались. Вышли из пещер в солнечный день, и если учесть, что заходили они туда вчера под вечер, то получалось, что просидел Кирилл в своем укрытии никак не меньше 10 часов, а может и больше. До замка дошли примерно за час, и все это время над Кириллом буквально нависал Волошин, а пара целителей буквально зажимала его с двух сторон. Сначала это было приятно, давало чувство защиты и значимости, но довольно скоро начало раздражать. Но он шел, не позволяя себе ни на секунду расслабиться, и вот они, ворота замка. Он был тут только раз, но каким же родным теперь показался ему этот серый замок. Во дворе остановились, и Ник зычно произнес: «Всем готовиться к обеду, а парнишку в баню, заслужил». И вот тут произошел небольшой казус. Кирилл решил передать кристаллу пока Павлу, ну не идти же с ним в баню, но пальцы не разжимались. Рука, словно обретя собственный разум, наотрез отказывалась повиноваться. И пока Кирилл разжимал пальцы, вокруг стало от чего-то тихо. Кирилл оглянулся. Они смотрели на него, на его руку, и на их лицах читалось: нет, не жалость, это было сродни взгляду на человека, только что вышедшего из-под обломков рухнувшего здания, или того, кто только что разминулся со смертью. Уважение, нет, сопереживание. А потом была баня. Тая в перегретом пару, буквально впитывая в себя этот жар после промозглой пещеры, Кирилл разглядывал творение местных умельцев. Изначально, никакой бани тут не было. Просто была комната для принятия водных процедур, предусмотренная создателем этого здания. Но смекалка русского человека изменила тут все. Да, купель в виде маленького бассейна осталась, осталась и полочка-лоток для омановения рук, но кроме этого тут появилась самодельный лежак в 3 уступа и жаровня из кузни. Именно она и делала баню баней. Работа с металлом тут была упрощена по сравнению с миром земли, но нагревать металл до белого каления все же требовалось. Вот для этого и служили небольшие магические жаровни. Ну, так думал тот, кто этот мир создавал. Интересно, предполагал ли он, до чего додумаются его подопечные ради возможности посидеть вот так в пару? Вероятнее всего нет, но он вполне мог бы гордиться их изобретательностью. После бани, распаренный, уставший, но довольный, Кирилл был водружен во главу среднего стола в столовой, и битком забитый зал замер, слушая его рассказ. Но рассказывать было почти нечего, все подробности уже рассказали его друзья, пока он мылся в бане, и пересказ прошедших событий, пусть и от лица главного героя, Кирилл постарался сделать как можно более коротким. А когда рассказ закончился, Ник задал ему вопрос, к которому он готов не был: и что вы думаете делать теперь с кристаллом? Глава 12. Вопрос Ника застал Кирилла врасплох, и вроде было у него время подумать над судьбой кристалла, и, отчасти, думать тут вроде было не о чем, но вот прозвучал вопрос, а ответа не нашлось. Ну, не думал он об этом, не заглядывал так далеко, сидя в тесной нише там в пещере. Первым заговорил Женька: ну, его можно другим сдавать, чтобы с родичами попрощались, значит. А чё, по золотому там, или по 5? В зале повисла гробовая тишина, и тут встала Лиза, маленькая, с роскошной шевелюрой черных волос, вечно улыбчивая и буквально светящаяся радостью жизни. Сейчас она не улыбалась. Женька, да ты что, мальчики, она обвела всю компанию взглядом, это что же продавать, да мы же сами только недавно появились в этом мире, и что, нам, таким же как мы, продавать, продавать право попрощаться с родными, тем, кто без денег, им что в долг. Она стояла и смотрела на них, такая маленькая, и такая взрослая сейчас. А потом неожиданно встал гигант Волошин, встал шумно, со скрипом подвинув скамью, на которой сидело десятка два человек, встал и вдруг выложил на стол что-то внешне малоприятное и совершенно неаппетитное, похожее на свежеосвежеванного угря, но присмотревшись к свойствам этого, с позволения сказать, предмета, Кирилл мысленно присвистнул, огненная жила дракона, и тут гигант заговорил, вот это, только вчера добыли, он смущался и запинался, и это было так не похоже на того, кто выводил Кирилла из пещеры, гигант волновался, и это было, странно, я говорить, в общем-то, не мастак, но это, я в общем, ее вот, в общем как взнос за предложение этой мелкой, мы же его, можно сказать так долго ждали, ну как-то так, ну, чтобы не продавать, вот, зал замер, а потом Ник молча снял с пальца перстень, судя по вытянувшемуся лицу гиганта, перстенек этот был непростой, и тут перед Кириллом встала картинка, Хасан, не он Кириллу, а почему-то Хасан с его нахально-ленивым выражением лица, держал в руках этот кристалл, а перед ним, с умоляющим взором стояла Марина, и так стало стыдно, стыдно от одной мысли о том, что кристаллом можно торговать, торговать возможностью попрощаться с родными, горло словно удавкой перехватил накативший спазм. Кириллу перехватил руку Ника и произнес, не надо, этот кристалл принадлежит всем, мы отнесем его в городок. Да ребята, возражение от друзей Кирилла не последовало, а вот Ник, аккуратно освободив руку, произнес, нет, надо, и это не плата, это дар, дар от чистого сердца, ведь это вы нашли кристалл, это ты просидел там всю ночь, и это твои товарищи умирали там за него, мы слышали их рассказ, это вы принесли его в этот мир, и я не могу отвечать за всех, только за себя, ну, может еще за этих, он коротко кивнул в сторону своих сагильдийцев, и я хочу отблагодарить вас так, как считаю нужным, он положил кольцо на стол, а потом его примеру последовали остальные, они не говорили слов, молча подходили и выкладывали на стол что-то ценное, может и не самое ценное, но откровенно бесполезных вещей там не было. А потом началось то, для чего этот самый кристалл сновидения и был предназначен, и под это, Джек даже выделил собственные апартаменты. Первым воспользоваться попытался Кирилл, но тут его ждала неудача. Его родные, там, на земле не спали, и это он почувствовал сразу, едва попытался использовать артефакт. Но Россия огромная страна, и когда на западе только встает солнце, на востоке люди уже ложатся спать. 11 часовых поясов не шутка, так что там, где не повезло по времени Кириллу, нашлись и те, для кого использование кристалла было доступно. Они уходили со счастливыми лицами и надеждой, а через полчаса возвращались в слезах. Вот только этих слез никто не прятал, не те это были слезы, за которые было бы стыдно. Их никто ни о чем не спрашивал. Разве что только Джек вручал каждому кувшинчик с вином, и они уходили. Уходили от всех, потому что в такие минуты лучше побыть одному. А через несколько часов настала и очередь Кирилла. Кристалл, словно почувствовав в нем того, кто вынес его из подземелья, дал ему больше времени, чем обычно. 2 часа. 2 часа счастья сквозь слезы, сквозь раздирающую душу мысль. Это прощание уже навсегда, и все же это было истинное счастье. Он, как и все, вышел молча, все еще оставаясь мыслями там, на этом последнем свидании. Молча и не обращая внимания на то, что ему сунули руку, взял кувшин с вином и ушел. Ушел куда глаза глядят, забрался на крышу, чтобы быть подальше от всех. Сейчас он хотел побыть один, а на следующее утро все они отправились в городок. Неприятностей по дороге не предвиделось, и все же большинство решило не пользоваться порталом, ведь так перенести кристалл было невозможно. Так что почти 150 человек составили Кириллу и его друзьям веселую компанию. К счастью, такой навязчивой охраны, как при выходе из подземелья, теперь не было, да и само настроение на марше больше располагало к байкам и разговорам, нежели охране бесценного трофея. В городок пришли как раз к вечеру, и если раньше Кирилл только слышал, что в этом небольшом по меркам земли населенном пункте довольно много осело жителей, то теперь смог в этом убедиться собственными глазами. Его встречали всем миром. Камень решили расположить в местном здании собора. И пусть на нем не было никаких отличительных знаков религии, иначе как собор его тут никто не величал. Удалось познакомиться и с местным главой. Должность эта была для этого мира в новинку, и по словам шедшего с Кириллом Ника довольно хлопотливой. Все законы, весь распорядок и даже судебную систему приходилось создавать сызнова. А так как контингент тут собрался в основном из 20-30-летних, да еще и довольно специфических людей, то проблемы, по словам Ника, скорее не решались, а множились. Командовал в городке швед. Прозвище свое он принес еще из прошлого мира, и был обязан ему копной соломенных волос и довольно внушительным ростом, при спортивного вида телосложения. Выглядел швед одновременно радостным и чуточку помятым, как бывает с людьми, что мало спят и не особо следят за гардеробом. Встреча была шумной, но в целом, заседание совета городка и вновь прибывших в честь передачи артефакта прошло довольно быстро и не сказать, чтобы помпезно. Велеречивые речи тут говорить еще никто не научился, да и время было позднее. Обговорили главные условия, которые сообща придумывали ради скуки, пока шли, да и передали кристалл в общее пользование. Ничего особого в этих условиях не было: всеобщая доступность, бесплатный доступ, общая очередь с исключением для новичков и послаблениями для приезжих. Но вот один пункт Кириллу все же включил дополнительно, и касался он не кристалла как такового: любое оружие, выданное в городке новичкам, обратно должно было приниматься без каких-либо скидок и условий. Понятное дело, главы местных гильдий, составлявшие этот совет, было зароптали, но несколько крепких слов Ника, подкрепленных заверением, что иначе кристалл отправится в Алим, а до выполнения этого условия никто из городка и близко не подойдет к артефакту, быстро уладили эту ситуацию. Особым удовольствием для Кирилла и Павла было наблюдать при этом реакцию Хасана, также входившего в малый совет, так сказать, расширенный список представителей города, допущенных на заседание. Кирилл не был мстительным человеком, но, учитывая обстоятельства, испытал истинное наслаждение разглядыванием в упор Хасана, который, видя к нему интерес старых знакомых во время обсуждения этого вопроса, усердно пытался проковырять дырку в полу одним лишь взглядом. Остановились у Эльзы. Причин было две: во-первых, это был единственный знакомый ребятам трактирчик, а во-вторых, на этом настоял Кирилл. Он даже не стал объяснять ребятам, как там, в пещере, ему хотелось оказаться вот именно в нем. Просто сказал, что пойдет именно туда, спорить не стали, и все потянулись за ним. Мест не было. Из Алима прибыла уйма народа, по древней русской традиции понадеявшегося успеть застолбить очередь на кристаллу на авось, так что Кирилл с друзьями воочию смог наблюдать за тем столпотворением, которому городок подвергся в первые дни существования этого мира, пусть и в облегченном варианте. Но им места Эльза нашла. Ну как нашла: выгнала постояльцев, объяснив тем, кому будут предназначены комнаты. Этому особо-то и не сопротивлялись. Во-первых, все же виновники события, во-вторых, возможность тряхнуть стариной, и на себе вспомнить, каково им было тут первые ночи без крыши над головой. Благо погода к этому неожиданному приключению располагала, так что все обошлось без эксцессов. Не отправились они в путь на следующий день. Сначала их задержали редкие, а поэтому ценные общественные мероприятия, в виде выступления перед местным населением на площади, а потом охота на гоблинов, которой они таки не занялись там у замка. Правда, с этой частью программы вышла накладка. Нет, гоблины были на месте. Вот только повели их туда человек 30 прознашатающихся чертополохов, ожидающих своей очереди и не знавших, чем бы заняться. Так что напоминало это действо в чем-то секс на площади их известной поговорки: исполнителей мало, а советчиков много. Да и сражением с монстрами или обучением это можно было назвать лишь отдаленно, благодаря подаркам тех же чертополохов там, в замке. Одеты ребята сейчас были более чем достойно, так что это скорее походило на избиение и ничего более. А посему Кириллу, помучившись под одобрительные возгласы сопровождавших в районе получаса, предложил закругляться. Бить бедных мелких гоблинов под надзором такой толпы было выше его сил. Впрочем, с облегчением вздохнул не только он, но и вся его небольшая гильдия. Ближе к вечеру занялись обмундированием. Сначала навестили местные мастерские, об этом договорились еще вчера. Тут им кое-что подогнали по размеру из доставшегося от чертополохов снаряжения, что-то переделали, а что-то и изготовили заново мастера как местные, так и из дружеской гильдии. Особенно радовалась Лиза, ей изготовили орб из золота и жили дракона. Золото предоставил швед, жила-была той, что подарил гигант. Оружие вышло мощным и уникальным, с привязанным заклинанием «Пламя дракона». Выглядело использование этого заклинания крайне эффектно: в одной руке девушка держала волшебный шар, а вот из второй вырывался непрерывный поток пламени, позавидовать жару которого мог любой огнемет. Жаль вот только кристаллы душ это умение использовало не по одному на тик, а буквально высасывала из них энергию. Но мощь заклинания этого стоила. Не остался без внимания и Кириллу. Ему еще в замке подарили неплохой посох, но тут местные преподнесли еще более мощный, золотой, с четырьмя ячейками под кристаллы. Еще несколько дней назад он и мечтать не мог о таком, их таких во всем этом мире и сотни бы не набралось. Так что вечер, что называется, задался сразу, а уж вечернее гулянье, где они снова были на главных ролях, и вовсе оставило приятные воспоминания. А на следующее утро они снова отправились в путь. Повторять путь до замка не пришлось. Ранним утром воспользовались камнем привязки и оказались сразу там. От предложений сопроводить Далима, памятуя о неудачной охоте, тоже отказались. Их жизнь в этом мире только начиналась, пусть и довольно насыщена, но дальше рассчитывать все же приходилось только на себя, так что этот вопрос решили еще с вечера. Чертополохи, конечно, классные ребята, но дальше сами. Потому что, пока этот мир был вроде им как должен, но если часто напоминать ему об этом, и оглянуться не успеешь, как из героя превратишься в попрошайку. А вот этого делать точно не стоило. Глава 13. Валим вышли рано поутру. Дорога выдалась куда более спокойная, нежели первая часть их пути. Дважды на них нападали гоблины, один раз взрослый медведь, а под конец путешествия на них напали волки. Но опасность, по сути, несло только последнее нападение. Ни одинокий медведь, ни гоблины не смогли даже приблизиться к группе. А вот волки оказались на редкость проворными. Их было семеро, и если бы не новый Орплизы с его умением пламя дракона, то еще неизвестно, смогла ли группа обойтись без потерь. А так, узкий факел пламени просто слезнул половину стаи в считанные мгновения. Ну а оставшуюся тройку добило по старинке, благо оружие теперь у всех было очень даже приличное. И не только для новичков, а лимани увидели издалека. Дорога обогнула небольшой холм, и впереди показались каменные стены города. Рассмотреть их отсюда было еще трудно, но даже с такого расстояния было заметно, что это не явно не тот хлипкий заборчик, что опоясывал городок. А перед городом раскинулись поля, и на них Кирилл не без удивления разглядел огороды. Изучить местное сельское хозяйство они смогли, только подойдя ближе. Сейчас под вечер почти все делянки были уже пусты, но на некоторых все же работали люди. Выглядели огороды довольно примитивно, четыре вешки с натянутой по периметру веревкой, да чучело в середине каждого такого квадрата. На шее каждого чучела висела табличка с именем владельца, а сами участки редко превышали десяток соток. Но куда интереснее выглядел сам процесс сборки урожая. На одном из участков колосилась пшеница, а сборщик не косил ее, а просто шел вдоль колосьев пшеницы и вел по ним рукой. Там, где его рука касалась стеблей, они исчезали, и тут же оказывались у него в корзине. Едва корзина наполнялась, ее содержимое тут же исчезало в сумке. Большая часть урожая была уже собрана, так что жнец шел довольно натужным шагом, в его сумке явно уже была сотня, а может и больше килограммов зерна. «Это ж сколько он так за день-то собирает?» – почесав затылок, спросил Жека. «И ведь так, каждый день, наверное, немало», – рассматривая парня, согласился Кириллу. «Думаю, нам бы всем этого урожая хватило на год». «Ну и здорово», — поддержал разговор Ди, «тоже себе огородик сделаем, так что с пропитанием проблем не будет». «С питанием нет», — кивнул Кириллу, «но вот зарабатывать на продаже вряд ли удастся, при таком-то сельском хозяйстве, цены на овощи тут должны быть копеечными». «Эх», — мечтательно произнес Жека, «такой бы огород там, на земле, как вспомню, как мы на даче вкалывали». Не договорив, он зло сплюнул в сторону. Между тем, парень закончил с пшеницей и перешел к грядке с капустой. Ничего, по сути, не изменилось. Он шел, согнувшись, легко касаясь пальцами одинаковых как братца-близнецы, кочанов, и те появлялись у него в корзине. Покончив со сбором, местный фермер устало разогнул спину, выпил какого-то зелья и пошел в обратном направлении, держа руку параллельно земле. Лицо его при этом было максимально сосредоточено. «Семена сажает», — решил Кирилл. «Вот же как просто. Так этот парнишка один же может прокормить не одну сотню, причем без всякой там техники. Чем тогда занимаются остальные?» Подумать, что подобным увлекается большинство горожан, и в мыслях не было, куда им столько продуктов. Ведут праздный образ жизни, охотятся на монстров. Чем вообще можно заниматься, когда земля родит каждый день, а сбор урожая столь быстрый и прост? Да и дома строить не надо, вон какой город тут для них создатель этого мира отгрохал. Прямо не жизнь, а вечный кайф, или нет, в то, что здесь все так вот просто как-то не верилось. Ну не будет тот, кто по определению умнее и могущественнее любого человека в тысячи раз, вот так запросто облегчать им жизнь, только потому, что там, на земле она закончилась раньше положенного срока, а не для рая, ни для ада они не подходят. Тут должен был быть какой-то подвох, ну не может не быть, иначе, что иначе додумать Кирилл не успел, потому что его отвлек возглас Полины. Это там что, стражник что ли? Действительно, они уже довольно близко подошли к городским воротам, и теперь было видно, что рядом с ними находится некто, кто, судя по кирасе и воткнутому рядом с собой мечу, должен был изображать из себя местную стражу. Но именно что изображать, так как меч действительно был воткнут в землю, а кирасу он использовал как замену стулу. Ну и разгильдяйство же у них тут, медленно протянул Пашка, командира нашей роты на них нет, ща бы он тут у него позагорал. Да ладно, вступился за охранника ворот Кириллу, мы же тут еще ничего не знаем, да и кто тут на город напасть-то может, да еще днем. Но вид расхлябанного служивого навевал мысли о полном разгильдяйстве в местных органах правопорядка. «Привет», подходя к расположившемуся у ворот парню, произнес Кириллу, «Город охраняешь?» «Город», парень усмехнулся, «А чё его охранять, или это вы завоевывать его пришли?» Настроение у парня было неплохим, но ему явно было тут невероятно скучно, и это было для Кирилла как нельзя лучше, ведь как ни у того, кому совершенно нечем заняться, узнать все то, что им тут было нужно. «А что тогда делаешь?» «Поля охраняю», — пояснил стражник, «слежу, чтобы народ по чужим огородам не шарился». «А что, бывает?» «Нет, не бывает», — со вздохом ответил стражник, «но именно потому, что тут кто-то из наших сидит. Это ж кому захочется из-за такой мелочи попадаться. Но вот если пост снять, тогда да. Народ хоть и знает, что Бог есть, и вроде как воровать грех, но если что без пригляду оставить, так к рукам липнет только в путь. Земные привычки вещь такая, шиш избавишься. А ваши это кто, а что не видно? Охрана города». Тут парень осекся, видимо понимая, как он сейчас выглядит со стороны, и уже с улыбкой добавил, «Да ладно вам, самое собачье место из всех. Сидишь тут как идиот, да на поля таращишься». В принципе, парня можно было понять, он тут был, по сути, сторожем, и работа эта явно была ему не в радость. Да и памятуя, что этому миру было только полгода от роду, трудно было рассчитывать на какие-то сформировавшиеся нормы и устои. Даже само наличие стражи уже можно было считать определенным прогрессом. Но сейчас Кирилла интересовало иное, а именно, где найти крышу над головой, и как вообще устроиться в этом мире. Поэтому он сразу перешел к делу. «А не подскажешь ли, уважаемый, где мы тут можем найти жилье? Да и вообще как бы нам тут нормально устроиться? По жилью это вам к латифундистам», — охотно ответил тот. Кирилл вопросительно посмотрел на парня и перевел взгляд на огороды. «Латифундистам это землевладельцам? А, нет, это у нас так местных домовладельцев называют. Я тоже слышал, что латифундистами каких-то там римских дворян считали, или кто у них там был, но тут не то. Мы тут латифундистами тех, у кого дома свои есть, зовем, кто-то им такое погоняло дал, вот и прицепилось». Странное сравнение, удивился такой ассоциации Кириллу. «А что тут странного?» – не согласился парень. «Те вроде как в Древнем Риме не только землей владели, но и к власти какое-то отношение имели, прямо как наши. Только там земля, тут дома, но как иначе?» Охранник взглянул на лица слушателей и, видя, что его явно не поняли, тут же пустился в объяснение. «Это ведь такой же мир, как и земля. Ну, в смысле мир-то другой, и тут многое не так, но в остальном проблемы те же. Вот, к примеру, порядок нужен, нужен. А кто за ним смотреть будет? Значит, нужна охрана. А ей кто платить будет? Значит, нужна власть. А власти нужны деньги. Ну, чтобы платить. А где их взять? Ну не с огородников же этих». Он кивнул на возвращавшегося с огорода человека. «С них что возьмешь? Мешок зерна да пару кочанов капусты? Но кому они нужны? Вон там в поле дички можно запросто набрать и на вечер, и на неделю. Это на земле урожай имел ценность, здесь не так. А деньги нужны, иначе не будет ни власти, ни порядка. Тогда откуда их брать? С налогов», — высказал логичное предположение Павел. «Правильно», — подтвердил стражник, — «но с кого их тут брать? Люди еще толком и сами не знали, где жить будут и как, а с порядком надо было что-то делать. Тут поначалу такой бардак был, гильдия на гильдию стеной ходили. Но вы, я как погляжу, новенькие, вам не понять. Вот и решили мзду брать с каждого владельца дома. Людишки-то туда-сюда ходить могут, а дома они вон, стоят, и крыша каждому нужна, так, что хоть какая-то достабильность. То есть если у тебя есть дом, плати, а если нет, то и от налогов свободен, уточнил Кириллу. В самую точку, подтвердил парень. Только ты учти, если у тебя есть дом, то остальные за крышу над головой тебе платить будут, и ты, как никто другой, заинтересован в том, чтобы беспредела не было. Так что самое то. А если один в доме живешь, удивилась Марина. Одному тут жить большая роскошь, ответил стражник. Тут дома почти все с комнатами, а у каждой комнаты есть ключ. Ну так вот, кто первым ключи собрал, тот домом и владеет, а комнаты сдает. Так это те, кто сюда первыми прибыл, все ключи-то и прособирали. Не все, тут же пояснил страж, ключи ты можешь собрать только с одного дома, с другого, если у тебя уже есть ключи, просто из замка не вытащишь. Купить, правда, потом можно, или передать, но первые только по одному дому под себя взять и смогли. Но я отвлекся. В общем, тут так повелось, что домовладельцы эти наши местные, тут вроде как совет образовали, ну власть местная, так сказать, собирают налоги, законы какие-никакие придумывают, стражи платят, вот их талатифундистами и зовут. Найдете кого-то из них, он вам и подскажет, у кого комнаты свободные есть. Кириллу кивнул. По крайней мере, хоть с этим вопросом образовалась какая-то ясность. Ну а жизнь тут как? Мы, как ты правильно заметил, в этом мире недавно, вот ищем, куда приткнуться. Да разная она тут жизнь, охотно начал рассказывать парень. Вон латифундисты-то наши хорошо устроились, собственные дома, доход от сдачи комнат какой-никакой, при власти опять же. Ну а остальные кто как? Кто-то производством занимается, кто-то сбором, кто-то на местных монстров охотится. Жить-то как-то надо, за крышу над головой платить, пожрать опять же, хоть здесь с этим особых проблем нет, да и приодеться нормально. Я вон смотрю, у вас-то оружие уже нормальное такое, хорошо живете, тут такое пока не у всех. Это ж где вы так разжиться успели? Да так, повезло, неопределенно ответил Кирилл. Выпячивать свою роль в истории с кристаллом сновидений он раньше времени не хотел, и так 2 дня только и вопросов было, как они его нашли, да как он в пещере один всю ночь продержался. В замке по пути сюда повезло приодеться. Понятно, кивнул парень, замок место хорошее, вот только скучно там, как я слышал. А здесь не скучно? Ну, это кому как. Тем, кто только в компьютере привык сидеть, их до сих пор не хватает. А вот те, кто не только по играм зависал, и тут себе развлечение находит. Это вам не городок, где 3 хаты те покосившиеся, тут город настоящий, народу много, так что есть чем заняться. Да вы сами все скоро увидите. Так что добро пожаловать в Алим. Пожав парнишке руку, Кирилл первым направился в проем ворот. Сразу за воротами была небольшая площадь, упиравшаяся в небольшое каменное здание, на первом этаже которого разместилось небольшое кафе. Кирилл пригляделся к его посетителям. Ничего особо необычного, люди как люди, никаких тебе закованных в броню рыцарей или вызывающе откровенных нарядов. Правда, был там парнишка, полностью одетый в стильный облегающий кожаный костюм, да еще и с кинжалами на ремне, но он скорее был тут исключением. А так, рубашки и штаны у парней, платья у девушек. Многие носили то, что действительно напоминало джинсовую ткань, про моду в Алиме Джек из замка им не соврал.